Брат Виталий проповедует, служитель из Молдавии. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, молодежь. Мне уже, значит, представляться не надо. Брат Илья обо мне все сказал. Я с многими из вас уже знаком. Года 3 назад я был в вашем лагере, здесь вот, в Анахино, не знаю с какой стороны. По прямой, да, был. У вас молодежный лагерь в лесу. Я с Ротарем, с Василием был у вас в лагере. Ну, с многими из молодежи познакомился. Любезно ваши братья пригласили нас на ваше общение, и мы с радостью согласились посетить и ваше объединение. Признаюсь, друзья, мне очень приятно видеть такое большое войско. Церковь Христову, которая воистину грозна, как полки со знаменами, которая объявила бой сатане, всему нечестию, ведь благовестие – это передовая линия. Я сегодня буду говорить, проповедовать о благовестии, так как это ваша тема общения, и прочитаю два текста, записанные в Евангелии от Матфея в 4 главе и из первого послания к Коринфянам, из 2 главы. Третьей главы, простите, буду читать с 6 стиха по 9. 1 Коринфянам 3 глава 6 стиха. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога». И второй текст, Евангелие от Матфея, 4 глава. Христос говорит, 19 стих. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». Два текста говорят о служении благовестия, о том, насколько оно важно и как к этому относится наш Господь. Мы соработники у Бога. Во-первых, друзья, мы должны с вами осознать, что благовестие – это работа Божья над душой. А мы всего лишь помогаем Богу в этом служении. Мы как какое-то придаточное звено в этом важном служении, которое совершает Бог на земле. Другими словами, можно сказать, что мы как инструмент в руках Бога, которым Господь хочет воспользоваться. Думаю, что каждый из присутствующих обладает каким-то ремеслом. То есть является каким-то специалистом. Кто-то занимается сантехникой, кто-то занимается столярным делом, кто-то швеей работает, кто-то кулинаром устроился, кто-то водителем. То есть каждый является профессионалом своего дела. Ну пусть не профессионалом, но в эти годы, ну пусть каким-то мастером. И каждый человек знает цену хорошего инструмента. Представьте себе, если в руки хорошему профессиональному столяру попала некачественная ножовка. Ну, будем так говорить. У нас говорят китайская. Есть профессиональный фирменный инструмент, а есть китайский инструмент. И вот взял в руки этот китайский инструмент, пилу пилит, пилит, пилит, пилит. Чем закончится работа профессионала, скажите? Ему надоест такая работа, он думает, что в гневе вышвырнет этот инструмент и скажет, пойду в 4 раза дороже заплачу и куплю фирменный инструмент. Так, братья и сестры, или нет? Нравятся вам китайские ключи, китайские инструменты, китайские какие-то аксессуары, нравятся или нет? Не нравятся. Я знаю, что слесари не используют китайские ключи, потому что они портят грани болтов, гаек. Этот инструмент сделает хуже, чем было до него, до того, как работал с этим инструментом. Друзья, нередко у нашего Господа бывает так, что Господь, желая нами воспользоваться, Он не может это сделать в полноте. Он желает, чтобы мы были сотрудниками в благовестии, а мы не являемся теми качественными инструментами в Его руках, которым бы Он мог бы воспользоваться. Я думаю, что у каждого из вас есть много и положительных, и отрицательных примеров в этом вопросе. Христос говорит, призывая апостолов следовать за Ним, говорит: «Я вас сделаю ловцами человека». Братья и сестры, это искусство, которому нужно учиться. «Я вас сделаю». Если человек не обучился этому искусству, думаю, что у него не все получится, что бы он хотел сделать. Ну вот, говоря уже языком, вот этим, на который перевел нас Господь, говоря языком охотников или рыболовов, делая нас ловцами человеков, нам нужно приобрести какие-то знания для этого. Эти знания мы должны черпать в церкви, учиться в общении друг с другом, проводить семинары, позаботиться о том, чтобы этими знаниями пополнилось наше сердце. У нас есть множество всяких курсов и семинаров. У нас есть курсы проповедников. Помогите мне, какие еще есть курсы? Народников. Еще какие? Регенские курсы. Курсы сурдопереводчиков. Курсы духовиков. Семинары по делу заступничества проводят, учат, как писать сообщения. Даже уже появились курсы проведения брачных пиров. Вы слышали о таких курсах? Всему чему угодно учат в церкви. А вот благовестию как-то не особенно. Вот говорят, вот что на сердце будет, вот то и говори. Но скажу вам, друзья, в этом служении я часто встречаю массу ошибок. Ну, например, первая стандартная ошибка. Понравилось ли собрание? Категорически такой вопрос задавать нельзя. Это первая, самая большая ошибка. Знаете почему? Потому что вы провоцируете человека, ну, на неискренность, мягко скажем. Я вам постараюсь нарисовать сейчас иллюстрацию, как воспринимает неверующий человек первый раз пришедший на собрание, как он воспринимает наше богослужение. Это, друзья, из опыта. Уже из опыта тех людей, которые обратились к Богу, они рассказывают, как они впервые ощутили себя на богослужении. Но когда появляется новый человек в собрании, обычно на него все так внимательно смотрят, да? И его разглядывают. И так очень-очень тщательно, с разных скамеек шеи крутят. Так или нет? Что это за человек? Особенно, если он немножко необычно одет, как это бывает среди женщин, ну или мужчина с необычной прической, его очень внимательно рассматривают. Он чувствует, как под ним начинает место гореть, он чувствует, как он начинает волноваться. И вдруг говорят: встанем. Все почему-то быстро встают. Он тоже едва успел вскочить. Разглядывает все по сторонам, ничего не понимает. Вдруг все закрыли глаза. Ему страшно становится. Он вспоминает истории, которые рассказывают про баптистов. Почему-то все закрыли глаза. Ну, благо, что день, свет выключать не буду. Потом вдруг все начинают что-то петь. Кто-то толкает его и дает ему сборник. Он даже не знает, куда смотреть. Потом кто-то выходит за кафедру, что-то прочитал и говорит много непонятных слов. Говорит, что Христос омыл кровью Своею и постучал в сердце, и Он отворил дверь сердца, и он думает, что это за медитация? Что это за высшая форма общения духовная? Вот так человек понимает. Потом вдруг какое-то слово человек сказал, и все рухнули на колени. Он не знает, что делать. А в конце подходит, спрашивает: понравилось тебе? Он тоже не знает, что сказать. Друзья, это первая ошибка, которую допускают благовестники. Поэтому хотя бы чуть-чуть этому нужно поучиться. Я буду говорить больше о личном благовестии, о индивидуальном благовестии. Почему? Потому что организованное благовестие, оно более-менее у нас неплохо выглядит. То есть, есть группы благовестия, которые ходят по селам, книгоноши разносят Слово Божие. Выходят и в парки, и благовествуют, и в больницах. Группы благовестия, как правило, работают. Но я хотел бы говорить о благовестии основной массы членов церкви. Но вот об этом мы переживаем уже много лет. И слава Богу, думаю, что с мертвой точки сдвинули эту трудную тему. Поэтому я хотел бы говорить о личном благовестии. Примерная статистика по церквам, она гласит так, что 85% обращенных в церкви людей – это в результате личного благовестия. Примерно 10% пришли люди в церковь, это по причине проблем, трудностей, каких-то стрессов, каких-то больших переживаний. И только 5%, до 5% людей обращаются к Богу в результате массовых евангелизационных собраний, в результате уличного благовестия. Но основной процент, все-таки основная доля лежит на личном благовестии. И вот я бы хотел внимание обратить именно на эту сферу нашей деятельности. Сегодня многие христиане боятся личного благовестия. Я не боюсь этого слова. Почему боятся? Потому что не знают, как это делать. И вот когда заходит неверующий человек в собрание, такое нередко бывает у нас. Согласитесь, друзья, что нам неловко подойти к этому человеку. Но если нам неудобно подойти, насколько труднее этому человеку задать какой-то вопрос? Нам кажется, ну если что-то непонятно, пусть спрашивает. Здесь же все так ясно, все так просто. Пусть задает вопросы. Пусть благодать Божья действует. А Господь хочет, чтобы мы были соработниками, чтобы мы вместе с Ним трудились. Господь нуждается в нашей с вами помощи. Для того, чтобы к этой теме прикоснуться, я предложил бы вам 5 законов убеждения. Этими законами пользовался наш Господь Иисус Христос. Этими законами пользовались апостолы. И сегодня успешные благовестники также пользуются этими 5 законами убеждения. Хочу, забегая наперед, сказать, что эти законы никто не придумал. Законы все сотворил Господь. Законы природы. И этот закон, закон убеждения, он универсален во всех сферах жизни. Вы в этом убедитесь. Он действует и в бизнесе, и в маркетинге, действует и в рекламе, и в душепопечении, и в благовестии, и в торговле. Во всех сферах деятельности вот этот закон убеждения, он работает. Ну, для иллюстрации я приведу несколько простых законов, доступных не из философии, а из нашей обычной школьной жизни, для того, чтобы вы поняли, что законы сотворил Бог, их не выдумал никто. Например, закон Архимеда. Я думаю, что все присутствующие в зале понимают, что это такое. Он гласит так, если плотность вещества больше единицы, значит, это вещество в воде тонет, правильно. Если плотность вещества меньше единицы, то вещество это на поверхности воды плавает. До того, как Архимед открыл этот закон, скажите, деревяшка плавала, а камень тонул или было наоборот? Все было, как Бог сотворил. Закон Архимеда просто обнаружен был Архимедом, но он его не сотворил. Его Бог сотворил, этот закон. Давайте возьмем закон Ньютона. Всемирного тяготения, да? Или сила земного притяжения. Когда яблоко отрывается от яблони, по закону Ньютона оно куда падает? Вниз. Ну скажите, до Ньютона оно летало в воздухе? Нет, конечно. Ньютон только обнаружил этот закон, а этот закон сотворил Бог. И вот поэтому, друзья, все законы природы сотворил Бог. И вот этот закон убеждения, это тоже закон, сотворенный Богом. Этим законом должен пользоваться каждый благовестник, он должен быть искусным ловцом человека. Господь говорит, я вас сделаю ловцом человека. И скажу, друзья, еще такую мысль, что чем интеллектуальнее добыча, чем выше интеллект у добычи, простите, я говорю сейчас на языке рыболовов и охотников, тем должно быть искуснее, должно быть более мастерское отношение у охотника к его охоте. Ну, глупую ворону легко поймать, да? Поставил простой ящик, палку туда зерна насыпал, ворона залезла под ящик, дернул на веревочке палку и накрыл ящик ворону. Ну, а попробуйте орла разумного поймать. Там искусство должно быть уже более тонким, другим. А чтобы человека поймать. как написано, сделаю вас ловцами человеков, и еще тоньше должно быть искусство, намного тоньше. Ну, давайте мы обратимся к этим законам убеждения. Я перечислю это 5 слов, их очень просто запомнить, я о них часто буду еще вспоминать в своем слове. Мы посмотрим, как Господь пользовался этими законами убеждения, апостолы, и потом немножко перейдем к нашей практике, и на этом мое слово будет закончено. 5 законов убеждения. Внимание, интерес, желание, убеждение и решение. Все так просто. Первый закон – это привлечь внимание. Второй – это вызвать интерес у собеседника. Третий – пробудить желание. 4-й закон – убедить человека в необходимости принятия решения. И 5-е – побудить его к принятию решения. Давайте мы обратимся к Святому Писанию и посмотрим, как этими законами убеждения пользовался наш Господь. Наверное, самый яркий пример благовестия на страницах Писания, оставленный нам благовестие нашего Господа Иисуса Христа, это его беседа с самарянкой. Давайте посмотрим на эту беседу через призму этих 5 законов убеждений. Подошел Господь к колодцу и сел у колодца. Подходит женщина. Я буду чуть-чуть рассказывать с интерпретацией. Подходит женщина непорядочная. Тогда, когда народ весь спрятался от жары, у нее была такая репутация, что она не могла утром выходить, вечером, когда все выходят черпать воду. Ей стыдно было встречаться с народом. И поэтому она в зной дневной вышла и всегда прятала лицо от людей. От общественного мнения она укрывалась. И вот, подойдя к колодцу, она хотела зачерпнуть воды, но вдруг к ней обратился незнакомый мужчина с вопросом или с просьбой. «Дай мне пить». Друзья, я убежден, что это не было главной причиной, для чего Господь обратился к этой женщине. Ни желание попить воды, ни жажда им руководила. Почему? Я убежден в этом. Потому что в развитии дальнейших событий мы не находим того явления или такого факта, чтобы Господь испил воды. Но более того, ученики, пришедшие, принесшие ему еду, они подождали, пока закончится разговор, и Господь сказал: «Это второстепенное. У меня есть главное, у меня есть другая пища. Для меня намного важнее побеседовать с этой женщиной». Исходя из этого анализа, я смело могу заявить, что у Господа это был повод, чтобы заговорить. Пристают иногда, спрашивая, сколько время. Это понятно, что это стандартное заигрывание. Не стоит использовать такие вот банальные, простые ситуации, но найти разумный повод, чтобы привлечь внимание, вот это необходимо. Дальше. С первого же предложения Господь переводит разговор на духовную тему. Она удивляется. «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки?» Господь говорит: «Если бы ты знала, кто говорит с тобой». Как у нас 2-й закон убеждения гласит? Вы чувствуете, он вызывает интерес к разговору. «Если бы ты знала, кто говорит с тобой». Он сразу вызывает интерес. «И кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила воду живую». И тут он включает с первого предложения уже и 3-й закон. Он пробуждает желание. Она говорит: «Господи, дай мне этой воды». Вы чувствуете, с одного предложения 3 закона убеждения пошли в работу. Совершенным образом. Вот профессиональный подход ловца человека. Простите меня, пожалуйста, за откровенность. Но скажу вам такую фразу, пусть она не обидит вас. Но если бы Христос был баптистом, знаете, что бы он сделал? Он бы не попросил пить, а он бы ей дал трактат, который она бы смяла, бросила бы рядом с колодцем и ушла бы. Мы трактаты раздаем. Но мы убеждаем в церкви, что трактат должен подариться в конце беседы. За трактат не нужно прятаться. Но если мы считаем, что трактат – это цель, то это неправильно, братья и сестры. Мы ловцы человеков, и мы должны, побеседовав с человеком, достичь сердца и в конце ему подарить трактат. Вот для чего нужен трактат. И тогда вы не будете видеть скомканные трактаты, порванные, в мусорке не будете видеть. Вы не будете слышать брани и ругани, когда трактат будет как драгоценность подарена быть. Заговорил Христос с самарянкой, перешел к четвертому закону, очень быстро убедил ее в греховности ее, в необходимости принятия решения. И так Господь побудил ее к правильному решению. И за короткий промежуток времени он использовал все 5 законов убеждения. Я не так давно был на конференции по благовестию в Киевском объединении, в Белой Церкви, и услышал свидетельство из кафедры одного брата. Он рассказал за одну бабушку. Бабушка очень старенькая, которую дети взяли к себе в город уже умирать. И вот, живя в частном секторе, она с детьми жила, незнакомая местность, она решила последние дни своей жизни проводить с пользой. Ну, если бы она подошла к пресвитеру и спросила: «Братья, дайте мне какое-то служение на старости лет». Она уже сама не ходила, ей нужно было передвигаться с большим трудом, табуреточку перед собой ставила, опираясь на нее. Едва ли кто-то из служителей решился бы дать ей какое-то поручение, особенно по благовестию. Но у нее очень успешно сложилось служение. В теплое время года она выходила к своей калиточке, ставила раскладной столик, стульчик, на столик ставила большую Библию, раскрывала ее и садилась. И просто смотрела по сторонам. Она уже не могла читать. Проходящие люди, они очень внимательно разглядывали эту необычную картину. Ну скажите, если бабушка сидит на стульчике, обычно чем она должна заниматься? Конечно, семечки кушать. А тут бабушка сидит за какой-то книгой. Ну ладно, были бы еще картинки в этой книжке, другое дело. А в этой книжке что-то мелко-мелко написано, и бабушка сидит за такой книжкой. Необычное явление. И вот люди, проходя мимо, взглядом впивались в эту картину и аж прям шею разворачивали от удивления, разглядывая, что это за бабушка и что это за книга. А бабушка была внимательная. Она сразу обращалась к такому прохожему внимательному и говорила: «Сыночек, а ну подойди сюда, пожалуйста». Но были те люди, которые говорили: «Бабуся, извини, нет времени». Ну и ладно, пошел себе. А были те, которые более тактичные были, спрашивали: «Что, бабушка, хочешь?» Она говорила: «Сынок, а ну посмотри, пожалуйста, вот что вот здесь вот написано». Она открывала 11 главу Матфея, или Нагорную проповедь, или 28 главу. А у нее были подобранные тексты, закладочки стояли. Бывали те, которые говорили: «Бабушка, знаешь, внучка своего позовешь, почитай, тебе некогда». Ну и пошел себе. А были те, которые подсаживались и читали: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И она спрашивала: «Как ты думаешь, а у нас есть труждающиеся?» «Да, конечно». «А обремененные?» «Да». «А нуждающиеся в покое есть?» «Тоже есть». И бабушка начинала благовествовать. Друзья, много членов церкви обратилось, появились в этой местности в результате вот такого простого, скромного благовестия этой немощной старушки. Я когда слушал это свидетельство, я сразу перебирал в памяти эти 5 законов убеждений и думаю: бабушка, которая не ведала даже, не знала существования этих законов убеждения, она ими профессионально пользовалась, как опытный ловец человека. Друзья, не обязательно нужно заканчивать институт или какую-то высшую школу для того, чтобы эти законы убеждения знать. Для этого нужно чуть-чуть заглянуть в себя, ведь Дух Святой учит нас всему. Написано в первом послании к Коринфянам такое слово. Во 2 главе, 13 стихе: «Что и возвещаем нет человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого». Оказывается, учиться надо у Духа Святого и внимательно учиться. И мне очень бывает горько и неприятно, когда наши члены церкви, благовестники, чувствуются, как уклоняются от разговора, бегут от разговора, застенчиво скромничают, И получается, что добыча преследует охотника. И такое бывает нередко. Когда эти охотники, которые должны быть профессионалами своего дела, мастерами в искусстве ловцов-человеков, они от этой добычи убегают. Так не должно быть, друзья. Не для этого нас Господь с вами избрал и поставил, а Он сделал для того, чтобы избрал нас, для того, чтобы сделать из нас ловцов-человеков, и чтобы эту работу мы выполняли качественно, чтобы Господь пользовался нами как хорошим инструментом, чтобы мы были в Его руках успешными. Итак, пример нашего Господа нас должен вдохновить. Апостолы пользовались ли такими методами? Давайте мы посмотрим на Филиппа Благовестника. Когда мы читаем историю в 9 главе Деяний апостолов, ну, она выглядит как-то буднично, по-серому, но я бы хотел с вами чуть-чуть представить это более в художественном виде. Едет вельможа Кандаки, царицы Эфиопской. Хранитель всех сокровищ едет по дороге. Как вы думаете, в каком эквиваленте эту должность можно приравнять к нашему современному правительству, если он хранитель всех сокровищ? Ну, или министр финансов, или же, наверное, казначей страны, или же директор самого крупного государственного банка, может быть, глава правительства, как угодно, человек, который отвечает за все драгоценности страны. Это большой человек. Теперь скажите, такой человек будет ли ехать без охраны? Я не верю, что в длинную дорогу, отправившись из Эфиопии в Иерусалим, в Палестину, такой человек, проходя через пустыни, через разбойников, он просто возьмет себе кучера, возьмет себе торбочку с едой и поедет в карете в путь. Я думаю, что там двигался кортедж. К такому кортеджу не просто подойти. А когда сказал Дух Святой Филиппу, пристань к колеснице, стал Филипп думать, как же это правильно сделать. Думаю, что поравнялся с колесницей. Идет и потихоньку заглядывает так, скромно. Что же там делает вельможа? Ну, как к нему пристать? Просто же не заговоришь, хочешь трактат? Хочешь, я тебя приглашу в Иерусалимский храм? Ну, не заговоришь, надо повод найти. Не зная о законах убеждения, он ими пользовался. И он нашел этот повод. Видит свиток, пригляделся еврейский. Ну, отлично. Можно использовать как повод для разговора. И спрашивают, разумеешь, что читаешь? Тот говорит, нет, не разумею. А вельможа, у него на евреев был глаз поставлен. Ведь евреи всеми деньгами мира сегодня заведуют. Думаю, что и тогда деньги были у евреев. Поэтому вельможа знал, с кем иметь дело. И у него на евреев был глаз очень хорошо наточенный. Убедился он, что этот человек может ему помочь, и говорит, иди сюда, объясни мне. И пошел разговор. Как метко использовал ситуацию Филипп Благовестник. Друзья, вам приходится ездить в каком-то общественном транспорте, видя читающих людей? Вы пытались когда-то такому человеку засвидетельствовать? У Филиппа получилось. Почему бы нам эту ситуацию не использовать в благовестии? Можно ее использовать или нет, как вы думаете? Ну, или так покажите, или так. Ну, как-то отреагируйте. Можно, да? Представьте себе, в метро едет или в электричке, человек и читает. Толкнете и спрашиваете, понимаешь, что читаешь? Пойдет разговор, нет? Не пойдет. Как бы нам адаптировать к нашей культуре вот эту ситуацию? Ну, о чем можно спросить человека? Интересная книжка. Ну, спросит, какое твое дело? И разговор стал. Здесь нужно много мудрости, чтобы найти повод для разговора. Друзья, это непросто. Но вот это и есть то искусство, которому нужно учиться. Недавно я летел в самолете. И всякий раз, когда у меня возможность получается засвидетельствовать человеку, я напряженно молюсь Богу, чтобы разговор получился. Ну, обычно, я думаю, что вы, большинство летали в самолете, знаете стандартную схему вылета. Садишься в кресло, когда уже запускаются двигатели, тогда уже выходит вперед стюардесса и начинает что-то показывать, рассказывать. Признаюсь вам, я никогда это не слушаю, как пользоваться жилетами. Я не слышал, чтобы кому-то эти жилеты пригодились, когда самолет падал. Поэтому бесполезно слушать эти все истории. И вот она там все рассказывает, как надевать жилет, показывает. А я молюсь. Смотрю, возле меня молодой парень сидит. Лето летом было. Жарко, он в таких порванных джинсах, футболочка, очень современный, модерный парень. Думаю, у нас времени много. Этот грешник пристегнулся, и 2 часа он никуда не уйдет. Возможность есть прекрасная с ним побеседовать. Думаю, Господи, даруй мне мудрости, как начать разговор? Ну с чего? Просто ему сказать, веришь ли ты в Бога? Он посмотрит такими странными глазами. Ну, захочет разговаривать, не захочет, получится, не получится. Думаю, как же, Господи, начать? И молюсь, дай, Господи, мудрости. И вот в этой молитве как-то я не заметил, как уже самолет выкатился на взлетную полосу, взвыли моторы, и эта стальная птица понеслась в небо. Так меня научили старшие братья-служители, как оторвались колеса от земли самолета, помолись всегда Господу, чтобы Господь сохранил в полете. Я нередко со служителями летал, и Степан Григорьевич Германюк, и Михаил Иванович Хорев, это было правило у них. И только оторвался самолет от земли, и у меня непроизвольно как-то вырвалось, слава Богу, взлетели. И тут меня осеняет мысль, ведь можно использовать это как повод. И уже как бы специально, ну, больше для своего собеседника или попутчика, я чуть повернув голову, говорю, а теперь дай Бог, с акцентом на Бог, благополучно приземлиться. Он на меня так посмотрел резко и говорит, а я атеист, я в Бога не верю. А я возликовал, слава Богу, получилось. Повод сработал, хорошо сработал. Он был в 2 раза моложе меня, молодой парень, смотрю на него. Ну, я позволил себе так к нему обратиться, говорю, для меня это большая честь посидеть рядом с таким человеком, как ты. Ведь вас уже надо в Красную книгу заносить. Уже атеистов практически нет. Я пастор церкви. Могу ли я с тобой откровенно поговорить на тему веры в Бога? Конечно. Он говорит, я кибернетик. Я выучил все эти ваши штучки, которыми вы обманываете народ. Мы уже все объяснили явления природы. Мы уже всеми алгоритмами уже все просчитали. Я вам все объясню, что, в чем вы будете меня убеждать. Все, разговор пошел, слава Богу. И 2 часа, пока мы не приземлились, мы хорошо-хорошо беседовали. Обменялись контактной информацией. Для того, чтобы продолжить дальше общение, он в Канаду летел. Поэтому у нас пути немножко разошлись. С ним, он по возвращении сказал, обязательно мы с ним спишемся, созвонимся. Друзья, трудно найти повод, но вот в этом и заключается искусство ловца человеков. Мое время вышло, я расскажу только еще одну короткую очень иллюстрацию об одной нашей сестре. Как она пользуется трактатами? У нас в церкви есть такое мероприятие, когда мы всей церкви раздаем трактаты, побуждаем к этому служению. И вот потом один раз в месяц рассказывают братья и сестры, как у них это служение проходит. И вот сестричка наша, она уже в возрасте, но у нее внуков нет еще, у нее только дети. У нее отец участник Великой Отечественной войны. А в Молдавии вот сейчас, вот на период праздников 9 мая, осталось только 27 человек во всей Молдавии участников войны. То есть вымирают люди. И вот ее отец, ему сейчас 94 года, он в составе вот этих 27 человек был. И в городе, в самом большом дворце, наше правительство устроило торжество, посвященное вот этим вот людям. Их, этих 27 человек, вывели на сцену, посадили. Она пошла как провожатая туда, потому что ее отец уже слабенький и нужен был помощник. Но это было для элиты общества нашего, этот концерт, ну даже не концерт, а вот это мероприятие. Туда заходили через металлодетектор, через металлоискатель, потому что там был и президент, и все правительство, и вся элита нашего общества. И вот свободные были скамейки, занимали люди кто где хотел, там уже охрана не работала, потому что был очень тщательный досмотр и проверка людей. И вот она зашла, глазами окинула в зал, провела папу, посадила своего, а сама смотрит, куда бы ей присесть в зале. Стопочка трактатов в руках. И разглядела, возле нашего экс-президента, возле Владимира Воронина, было местечко свободное. Подходит и говорит: «Извините, свободно? Здравствуйте». Он говорит: «Да, свободно. Можно присесть?» «Да, присаживайтесь». А это был канун пасхальных праздников. Говорит ему: «Христос воскрес». Он говорит: «Воистину воскрес». Хотя он председатель, до сих пор председатель партии коммунистов. «Воистину воскрес». И он ей говорит: «Спасибо вам, женщина, что вы во мне увидели не только политика, но увидели душу». И она полконцерта с ним проговорила, пробеседовала. Вообще она такой опытный благовестник. Недавно у нас умерла великая актриса Мария Биешу с всемирным именем. И похороны в Кишиневе были. Сейчас театр молдавский назвали ее именем. И вот она с родной сестрой взяла тоже пачечку трактатов и пошла. Там была вся культурная знать нашей страны, композиторы, поэты, музыканты, певцы. И вот, зная многих в лицо, она свидетельствовала о Господе, приглашала в церковь. И вот она любит такие вот мероприятия. И подарив трактат нашему экс-президенту, она с него взяла слово, что он придет на собрание. Конечно, он любезно пообещал, пока он это слово свое не сдержал. Но сестра наша сказала: «Я на этом не остановлюсь. Следующий будет мой визит к Папе Римскому. Он тоже нуждается в спасении». У нее получается. Друзья, последняя иллюстрация, и я заканчиваю. Представьте себе, что город, в котором вы живете, он через год в результате стихийных бедствий будет уничтожен. Представьте себе, что такое случится. И вы уверены в этом 100%. Скажите ваши действия, каковы будут. Ну, я вам подскажу. Наверное, во-первых, вы позаботитесь о том, чтобы заблаговременно вам поменять место жительства. Поищите жилье в безопасном районе, правда? Это будет первое. Второе, что вы сделаете. Вы, наверное, об этом скажете своим родным, братьям и сестрам. Третье, что вы сделаете после этого. Правильно говорят, знакомым скажу, потом соседям, потом сотрудникам и так далее. Представьте себе человека, который, владея этой информацией, тихонечко продал дом, нашел себе квартиру в безопасном месте и тихонько переехал. Как вы такого человека назовете? Пожалуйста, говорите громко. Эгоист. Еще. Преступник, братья говорят. Еще. Ну, не скупитесь на слова. Как? Бессердечный. Еще как? Самолюб. Еще как? Не слышу. Но поскупились вы на слова. Друзья, скажите, ваш город будет разрушен? Я уверен на 100%, что Кишинев и все дела сгорят. Знаю точно. А ваш город тоже сгорит. Теперь вспомните вот эти слова, которые вы говорили про того человека, который тихо себе подготовил место для переселения и дождался своего времени. Когда вы смотрите на грешников, постарайтесь увидеть в них кандидатов в погибель. И тогда сердце ваше наполнится жалостью. И вам захочется к таким людям подойти. Вы не будете стесняться, что девочки ходят в юбках, не накрашенные, не стриженные, что они не в брюках. Вы не будете себя застенчиво чувствовать, а вы будете себя чувствовать, как дети царя царей, у которых жительство на небесах, гражданство обеспечено, жизнь которых застрахована, обеспечена в будущем. И вы будете на этих жалких, несчастных людей смотреть с большим сожалением. Но тогда когда вы сердце свое настроите на правильные чувства, пусть Бог в этом благословит вас. Аминь.